Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Добрый день. Александр Гелевич, мы начали с вами цикл бесед о русской политической философии. Говорили мы о монархистах, говорили мы о славянофилах, о западниках. Предлагаю продолжить и разобраться сегодня, кто же такие либералы. Русские либералы 19 века, не те, которые сейчас. Давайте взглянем на эту тему с профессиональной точки зрения. Здесь, да, с удовольствием. Здесь нас тоже ждет много сюрпризов. Мы на прошлой беседе с вами говорили, что тех, кого относят к лагерю крайних западников в XIX веке, таких как Герцен, например, оказались, или Бакунин, оказались крайними русскими националистами, причем совершенно созвучными наиболее таким крайним формам русской имперской мысли. Да, они были прогрессистами, да, они были сторонниками освобождения крестьян, и они выступали против монархии, потому что монархия была не русской или недостаточно русской. Вот это, на мой взгляд, часто упускается из виду. Но сегодня, казалось бы, мы подошли к политической философии русских либералов. И есть такое подозрение, что сейчас все уже наконец-то. Мы подойдем к тем людям, которые работают на «Эхо Москвы», в «Новой газете», к сторонникам Навального. Ну, русские либералы. Либералы-западники. Ладно, Бакунин и Герцен были западниками, но они были западниками-националистами. Именно такими русскими, глубоко убежденными националистами. Но теперь-то, мол, наконец-то мы дошли до либералов. И вот здесь нас ждет нечто неожиданное. Давайте начнем с самого начала. Классическая фигура, икона русского либерализма Петр Яковлевич Чаадаев. Действительно, в его философских письмах, действительно, вот в «Апологии сумасшедшего» можно увидеть очень большую, очень серьезную критику и русской традиции, и русского общества, и воспевания Запада. Но только мы посмотрим на его идеологию, на его взгляды чуть более глубоко, мы обнаруживаем совершенно неожиданные вещи. Во-первых, Петр Яковлевич Чаадаев был учеником и сторонником, последователем Жозефа де Местра. Жозеф де Местр в свое время был посланником Сардинского королевства в России и написал здесь великолепный текст «Вечера в Санкт-Петербурге». Но кто такой де Местр? Де Местр – это сторонник абсолютно реакционной, крайне правой, монархической, католической идеологии. То есть он был настолько противником прогресса, французской революции, противником буржуазного строя. Он ненавидел это лютой ненавистью. И вот такой милый западник-либерал Чаадаев вдруг оказывается последователем философов-традиционалистов. Самого де Местра, Луи де Бональда, Баланша, Ламне. То есть его философия сформировалась крайне правыми французскими мыслителями. Да, они были французскими, но католицизм в XIX веке был таким крайне правым уже в самой Франции. То есть защищать полную правоту папы, его безгрешность, что предложил Жозеф де Местр, на самом деле, это его вот, это новый же тезис о полной небезгрешности папы. Это как раз тема, которую отстаивал де Местр. Таким образом, Чаадаев, если мы посмотрим на его взгляды, был сторонником католицизма как политической религии. И видел в католическом христианстве универсальную истину. Какая там буржуазия, какие там права человека. Права церкви, права папы, права в конечном итоге империи, которую защищал де Местр против Наполеона, Бональд, Ламне и так далее. И, соответственно, для Чаадаева, да, он был не особенно симпатизировал России и монархическому обществу. Он критически относился к славянофилам с их общиной и с их с православием. Но с другой стороны, если бы мы сейчас представили Чаадаева, тем более де Местра, например, в современном западном мире, то есть и кроме как нациста, фашиста и сторонника крайне правых идеологий, Чаадаев бы никакие от современных либералов никакого названия не получил. И он действительно, да, он был не русофилом, но он был крайне правым мыслителем и общеевропейского толка. То есть вот вам и Чаадаев. Вот здесь никакой натяжки. Просто никак он не может быть отцом, таким предвестником, отцом-основателем новой газеты «Эхо Москвы», потому что он бы находился на прямо противоположном полюсе. Потому что эти люди совершенно выступают за индивидуализм, за прогресс, за буржуазное, именно западничество современное, ультралиберальное, а католичество, монархия, традиционное общество, которое отставили Бональд или Деместр, для них это самое страшное, против этого они борются. Значит, они борются против Чаадаева. Но, соответственно, Чаадаева мы изымаем из этого контекста современных западников просто навсегда, с корнями. Я не хочу сказать, что он прям полностью консерватор, но если бы мы говорили во Франции, например, то ничего более правого, чем Деместр, представить себе нельзя. И, кстати, очень любил Рене Генон. Сам он представлял, Деместр представлял собой крайне правого мистика, сторонника Сен-Мартена. Именно мистика, поскольку религия, дух и вертикаль, трансцендентный порядок были для него все. Переходим к Грановскому. Тимофей Николаевич Грановский. О, скажут там люди, знающие люди истории. Ну, этот-то как же? Этот же ультралиберал. Он спорил и с Герценом, спорил, и со славянофилами спорил. Казалось, совсем должен быть. Вот это вот мы как бы уже сейчас совсем, мол, подойдем к современным либералам российским. Начинаем смотреть. Во-первых, его тесные связи с Шафариком. Этот панславист, чех, такой классический теоретик именно славянского возрождения. Сейчас бы признан был бы крайне правым именно славянским расистом. Шафарик, историк чешский. Ну ладно, может быть, эпизод. Но дальше, когда мы смотрим, как Тимофей Николаевич Грановский строил свою философию, мы видим, что он строил ее на Гегеле. То есть он был гегельянцем убежденным. Причем каким? Не левым, а крайне правым гегельянцем в духе актуализма Джованни Джентили. Он видел, Грановский, именно в истории развитие абсолютного духа. И при этом он полагал, что это развитие абсолютного духа и идет сквозь политические, социальные процессы. На самом деле он не верил ни в индивидуума, ни в равенство. Он верил скорее в монархию, которая должна была быть монархией духа, империей духа. И, соответственно, выражается этот дух в метафизике и философии государства. И, соответственно, свобода, здесь тоже важно обратить внимание на то, как Гегель рассматривает представление о гражданском обществе и свободе в «Фенологии духа». Он говорит, что на самом деле гражданское общество или просвещенное общество – это момент истории абсолютного духа. То есть в какой-то момент просвещенные монархи начинают не только сохранить эту духовность для себя, но начинают свой монархический свет, свое божественное избранничество, свою вертикаль, свою провиденциальность дарить другим сословиям. И вот из этого, из просвещенного монарха, сквозь него берет начало, не из него берет начало народное просвещение, возникает гражданское общество. Для чего, говорит Гегель? Для того, чтобы осознавшие дух граждане этого гражданского общества утвердили абсолютную монархию. Нет никакого другого смысла в гражданском обществе, чтобы отдать то, что они получили, тому, от кого они получили. И еще больше просветить и абсолютизировать монархическую власть. Вот это правое государственное гегельянство – это Грановский. Да. критика России уже теперь не с позиции, что она недостаточно общинная, народная, как у славянофилов или у Герцена. Критика России, что она недостаточно духовная, что она слишком практическая, что она буржуазная в каком-то смысле. Потому что буржуазная без возврата, буржуазия возникает в ходе вот этого просвещения со стороны монарха общества. И буржуазия должна вернуть то, что взяла. Она должна вернуть свои права и свободы в контексте этого абсолютного государства. Для Гегеля это была Пруссия. Для русских тут как раз немножко гегельянцы, они становились в тупик. То ли признать за западными, католическими, как их учителя Деместер или Гегель, за западными институтами это право быть просвещенной монархией, либо просвещать нашу монархию. Но в любом случае это монархисты, христиане, сторонники гиперидеалистического толкования истории, эсхатологически ориентированного. Вот вам и западники, что найдите там хоть одно сходство с современным либералом, там, не знаю, радикальным, средним или даже умеренным, с каким-нибудь там чиновником российским лояльным Путину, это небо и земля. Грановский бы выжег бы своим взглядом. Там, Чаадаев бы просто скептически усмехнулся на либерализм или западничество этих людей. При этом это были настоящие знатоки Запада. Не то, что нынешние такие вот смердяковы. Либерал. Либерал современный – это гниль, это вонь, это низшие ублюдки, которые не знают никакой западной культуры, которые не обладают никаким представлением о истинной европейской традиции и философии, и считают, что они умнее других, умнее вот землепашцев, простых русских людей. Это абсолютно безобразная пародия, которую бы русские либералы со своей политической философией, с политической философией Деместра, с политической философии Гегеля просто бы уничтожили. А это тоже не их. И смотрите, вот куда мы не смотрим с точки зрения русской политической философии, казалось бы, совсем мы уже зашли в бездны. Для меня любое упоминание либерализма не особенно приятно. Но вот честно, беспристрастно, идем к западникам и либералам. И уже вторую беседу о политической философии западников русских вначале начали с народников и революционных демократов. Теперь уже к либералам перешли. И ничего общего, ни одного совпадения с тем отребьем, которое выдает себя за современных русских либералов. Они вообще, кажется, что с каждой лекции утрачивает просто место в нашем историческом в обществе, они исчезают, они распыляются, как некоторые недоразумения. Но мне кажется, все-таки есть одно совпадение. И те, и другие говорили, что если бы Россия сделала выбор не Александра Невского, а Даниила Галицкого, и выбрала католицизм, то тогда бы она стала просвещенной, культурной, как Европа, и так далее, и так далее, и так далее. То есть... И те, и другие пихают православие. Это, конечно, не может нравиться нам, как православным людям. Но обратите внимание, критика со стороны католицизма – это одно. А критика со стороны атеизма, постмодерна, гендерной теории, Камалы Харрис, и критика с точки зрения тех ценностей, которые вытеснили и убили христианство на Западе, это совершенно другое. Жозеф Деместр, да, он был католиком, но быть католиком – это быть ультраконсерватором. Гегель был тоже ультраконсерватором. То есть вот я хочу сказать, что русские либералы, защищающие католицизм, да, они на самом деле критически относились в значительной степени к православию, хотя часто не выходили за эти грани. Их, конечно, обвиняли в католицизме, но умирали-то они православными людьми и были, и причащались. Конечно, симпатии, как Соловьев, на самом деле, они испытывали католицизму, полагая, что это и есть высшая идеология империи, такой вот империи духа в каком-то смысле. В этом смысле они были западники, но это были крайне правые западники. Они, если уж брать вот по всем меркам, они защищали христианство, вертикальный строй, традиционное, если угодно, сословное общество, которое, если кого-то и освобождает, так только для того, чтобы вернуть эту благодать монарха и благодать просвещенного правителя, царя, тирана, такого святого тирана, который как тирана-просветителя. Он просвещает всех своим светом, и ему благодарное гражданское общество отдает, воздает ему почести. Но здесь, смотрите, это не только случай Чаадаева и Грановского. Можем пойти дальше. Знающий какой-нибудь там троечник, либерал, скажет, а Кавелин, а Константин Дмитриевич Кавелин, ну он-то совсем либерал, он же за личность, он за индивидуум. Смотрим Кавелина. Классический русский националист. Кавелин признает русскую историю совершенно самобытной. Он полагает, что ее надо описывать не с восточной и не с западной точки зрения. Что русская история – это дело русских людей. Чисто националистический тезис. Дальше, по поводу той же самой личности. Что говорит Кавелин о личности? Личность, в отличие от индивидуума, у Кавелина представляет собой как индивидуалистический, так и социальный компонент. То есть это социальная персона, которая, хотя и обладает чем-то индивидуальным, одновременно реализует это индивидуально исключительно в социальной онтологии. То есть личность – это больше, чем индивидуум. Это уже персонализм, это уже близко к Мунье или к антропологии Мосса. Дальше смотрим Кавелина. Кавелин был одним из первых, кто стал отстаивать, как вслед за Каргаузом, о котором мы говорили, сельскую общину. Он даже говорил о том, что именно сельская община должна стать основой социально-экономической модели, и важно не спешить переходить от этой общины в ходе освобождения крестьян к индивидуальному фермерскому труду, потому что это разрушит именно вот эту социальную систему. Так либерал Кавелин сближается с революционным демократом, Герценом и с анархистом Бакуниным или славянофилом Аксаковым. Крестьянское общество. Более того, Кавелин выступает против личной собственности крестьян на землю. Совершенно антилиберальный такой, антистолыпинский в будущем. Столыпин радикально общинный тезис. Это политическая философия возрождения русского крестьянства. Соответственно, гегельянство, он ученик Грановского, то же самое. Гегельянское абсолютное представление о том, что само освобождение и просвещение русского общества – это дело духа, то есть Россия. И освобождение русского человека должно проходить в ходе этого спиритуального движения маховиков абсолютной идеи. То есть без просвещения, без глубочайшего углубленного духовного изменения, пробуждения, преображения не будет никакого развития, никакого становления. Это прямо противоположно меркантильному, либеральному, капиталистическому направлению. Соответственно, конечно, был противник крепостного права, но все были носители, представители русской политической философии, все в XIX веке, которых остались хоть какие-то следы, были противниками крепостного права. И здесь разница между крайне левыми, западниками, славянофилами, крайне правыми вообще не было разницы никакой. И в принципе мы видим постепенно, как выстраивается общий континент этой политической философии, которая объединяет правых, левых и даже либералов. Вот это вот совсем неожиданно, что наши либералы, Грановский, Чаадаев, Кавелин, становятся представителями совершенно такого неожиданного консенсуса, если угодно, русского национального консенсуса, иерархического, духовного, который не имеет вообще ничего общего с теми политическими, идеологическими, социальными, экономическими лозунгами и идеями, которые отстаивают современные российские либералы. То есть мы не находим у них никакого истока. И постепенно, уже вот там на следующей очередной передаче о русской политической философии, открывается странная картина. что они вообще как будто завезены заново, что они не выросли из русской почвы, что они ни к 19, ни к 20 веку не имеют никакого отношения, что это просто некая такая пачка пропагандистских листовок, изготовленных совсем недавно, что это такой новодел, симулякр, что они вообще никакие они не либералы, они не имеют названия в русской политической истории, они не имеют никакого места. Они проводники просто оккупационных сил современного Запада, чья политическая философия вообще не может рассматриваться. И ими, тем не менее, унавожено наше общество сверху донизу. То есть речь идет о каком-то совершенно нерусском вторжении в нашу политическую философию, которая ни из чего не вытекает. И хорошо, мы отказались от коммунизма. Вот тогда давайте, где Серебряный век, где наши корни? И вдруг и это тоже их не устроило. Это оккупационная администрация. Это люди, которые являются агентами философского влияния, вообще оторванного от какого-то ни было направления русской мысли. Вот что постепенно выясняется со все большей и большей наглядностью. И вот, знаете, я хотел такой обзор русских либералов вот, просто завершить на фигуре еще одного либерала, который последний, положим, аргумент. Ну, вот даже не завершить, я вот о нем скажу, а потом два слова о Струве. Борис Николаевич Чичерин. Русский либерал, классический русский либерал. И теперь... Вот он говорит о человеке, да. О таком ли человеке говорит он, о котором говорят нам вот представители современного либерализма? Ничего подобного. Цель человека по Чичерину – это получить прямой опыт абсолюта. Снова дух, снова гегельянство. То есть индивидуум и свобода человека, если она не будет религиозно, духовно, метафизически обоснована, она не имеет никакого значения. И тут мы видим, что с точки зрения Чичерина главным противником является, вот это удивительно, французская революция. То есть мы имеем дело с таким русским Эдмундом Бёрком в каком-то смысле. То есть классическим консерватором. А когда Чичерин начинает выстраивать политическую русскую политологию, вообще вот политические системы, он делит все партии на прогрессивные, либеральные и консервативные или реакционные. И вдруг мы что обнаружим? А ему-то что близко? Ему, либералу Чичерину, он говорит, а мне ближе охранительные, то есть консервативные позиции. Я вообще сторонник сильнейшего государства, только оно должно быть духовным, оно должно быть идеологическим, оно должно быть просвещенным и просвещающим. Но в каком смысле? Не в техническом, не как больше приобрести, больше поесть или техническое какое-то изобретение совершить. Для просвещающим светом идеи, абсолюта. Какой может быть прогресс, если он не связан с прогрессом духа, говорит Чичерин. А дальше дает совершенно крайнюю версию критики либерализма. Да, он говорит, что в принципе вот идея свободы, она имеет огромное значение. Мы не должны жить в обществе рабства, мы не должны жить в обществе деспотии. Но кто с этим спорит? Что должны вообще, кто из русских, вот из тех, кого мы перечисляли, и монархисты, и славянофилы, и западники, все говорят, что мы должны жить в обществе духа, не в обществе рабства, а в обществе свободы. И все по-разному понимают эту свободу, но все понимают ее духовно. Вот очень важно. Духовно, не материалистически. Это какое-то... Перед нами развертывается идеологический театр русской политической философии, где все фигуры с их томами, с их школами, с их влиянием на русское общество представляют такими божественными статуями, возвышенными, утонченными. Какие это все были люди? Ни одного еще ублюдка мы не нашли в этой, среди этой плеяды и монархистов, и народников, и цареубийц, если говорить о Тихомирова, который обратился и стал крупнейшим монархистом и среди славянофилов, и как обаятельная фигура Бакунина, которая может тоже, идеи его, конечно, могут шокировать, то вот эти свободные профсоюзы, славяне, взрывающие, надоевшие всем структуры буржуазного порядка вместе с итальянцами и греками, и славянами и восточными. Какие замечательные картины, какие возвышенные люди, какая интересная, глубокая, сочная, насыщенная, сколь спиритуальная философская идеология стоит за каждым из них, за каждым. Это гений. И эти гении все оказываются, вот если поместить их на шкале, совершенно с противоположной стороны современного либерализма. То есть вот это удивляет. Это как бы гиганты и муравьи, мармедоняне такие. А вот те либералы, о которых писал Достоевский, они откуда взялись? Они были занесены все-таки с Запада? То есть конец XIX века, если они не базировались на классических либералах русских? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Вот интересно, что это интересный вопрос. Дело в том, что Достоевский пророк, он на самом деле, описывая своих вот эти вот фигуры русских либералов, он провидит будущее. Он видит, во что это все превратится. Если мы посмотрим внимательно, у него и Тургенев также описан совершенно в таких карикатурных чертах. Степан Трофимович Верховенский – это Грановский, тот же, о котором сегодня говорим. И вообще говоря, у него мы вот наших Петруша Верховенский – это Нечаев с его манифестом революционера. То есть мы видим в его глазах все те, кто не являются славянофилами, ведь Достоевский был крайне правым. Он был вообще уже такой славянофил, монархист, народник, симпатизирующий старообрядчеству. То есть вот уже правее, наверное, его представить трудно. И он, глядя с этого с крайне правого фланга русской политической философии на либеральных или левых своих оппонентов, как, скажем, Донуса Кортес на того же Прудона, он видел в них демоническое начало, потому что они хотели сотрясать устои того, что было Достоевскому дорого. Но смотря на них, он видел не их, потому что если мы их просмотрим вот без этой такой жесткой, крайней позиции Достоевского, то они будут выглядеть очень милыми и симпатичными людьми, глубокими, умными, обаятельными. Тот же Тургенев. Мы вообще его чуть ли не русским национальным писателем считаем, а для Достоевского это западник западников был. Это просто что-то чудовищное с его точки зрения. Просто там русофоб и основ. А мы видим в нем обаяние русской природы, русских типов исторических, тургеневских женщин, там, тургеневских мужчин. Нам все в Тургеневе говорит о русском начале. А Достоевскому все говорило о западном. Он считал, что это просто вот некоторая пародия, такой вот русофоб. Но на самом деле они не были такими, как их описывает Достоевский. Но Достоевский гений и пророк. Он видел за своими литературными персонажами, он видел зарю того, что с Россией станет. Они появились, эти монстры, эти свиньи появились. Они появились уже в 20 веке, в первой волне большевизма. Они были подняты из глубин ада. Вторая волна, их приход, 90-е годы, это бесы. На самом деле. И Достоевский угадывал в этих доброжелательных, чистых, духовных, гегельянских, католических подчас фигурах, которые сами по себе сегодня просто были бы мгновенно подвергнуты политической цензуре на Западе, просто как что-то неприемлемое, что-то ужасное. Он видел в этих, с нашей точки зрения, благородных и возвышенных типах то, во что они превратятся. Да, они превратились именно в это бесы. За ними прятались бесы с точки зрения Достоевского. Он оказался пророчески прав, двигаясь в этом направлении, не относясь бережно к той системе, которую мы имеем, мы могли только все разрушить. Или мы должны были что-то построить, что мы не сделали. Достоевский оказался прав. Но вот я бы как раз на это возразил, что Да, это так. И с точки зрения такого Достоевского полюса, а это просто уже вот это настоящий консерватизм. И если нам близок Достоевский, то мы находимся сегодня, если мы его читаем, если мы зачитываемся, если мы вдохновлены им, то мы сами определяем свою политическую философию. Это вот кому-то нравится, это не нравится, крайне правая, ультраконсервативная, гиперславянофильская, просто предельно антилиберальная, предельно антизападническая, предельно антипрогрессистская философия русского возрождения. То есть это крайний полюс. С его точки зрения все что от него отдаляется, приобретает демонические черты. И справедливо, потому что именно эти бесы и вылезли из-под доброжелательного Герцена, из такого ветреного и неуемного Бакунина, из Грановского, из милого Огарева, из замечательного Чичерина, который, кстати, вот Чичерин был теоретиком государственного права. Он в этом отношении напоминает Фюгелина, то есть теоретик, для него порядок, вот для Чичерина, был превыше всего. То есть сквозь этих прекрасных самих по себе политических, носителей политической философии, возвышенных характеров, Достоевский провидел в них, что за ними прячутся бесы. И он был прав, они появились. Но они появились, свергнув не только Достоевского, отбросив не только монархиста Тихомирова или Ильина, там, не только Аксакова, Хомякова и Киреевского, или там Леонтьева и Данилевского. Они обрушили все русское, всех представителей русской политической философии, и народников, и Герцена, и либералов, и Чичерина, и Кавелина, и Грановского. Все разнесено. То есть те, кто стали властителями на 100 лет, властителями дум в России, это люди, которые не имели этих корней. То есть это была настоящая война с нашим народом, со всеми его идеологическими и политическими выражениями, и с правыми, и с левыми, и с либеральными, и с крайними, и с экстремистскими, и с ультраконсервативными, и с западническими, и с славянофильскими, то есть и с монархическими, и даже с революционными. Вот это поражает, что 100 лет Россию похитили с точки зрения ее политической философии кадры, персонажи, фигуры, группы, круги, вообще никакого отношения к этой нашей палитре политической философии не имеющие. Их просто не было. Их не было. Достоевский их видел. Он видел их черные тени, которые сквозили в бесах и в других. В подростке он видел это совершенное движение капитала, которое просто осмыслить он не мог. Все в русском человеке – капитализму, вот, рыночному обществу, рыночным отношениям – все противилось. И у правых, и у левых. Это самое неприемлемое. Ведь даже русские либералы презирали буржуазию. Представляете, либералы, которые презирают буржуазию, брезгливо относятся к капитализму, а то и просто защищают крестьянские общины. То есть русская политическая философия, мой главный тезис, не имеет ничего общего с современными либералами вообще. Мы еще, конечно, не закончили. Еще есть некоторые направления, о которых мы поговорим позднее. Но уже складывается, на мой взгляд, убедительная картина, что куда бы мы ни посмотрели, в какой бы сегмент спектра русской политической философии, классических авторов, именно тех гигантов мысли, гигантов культуры, гигантов образования, просвещения, мы не глянули, нигде прямо таких пропредков вот той идеологической элиты, которая действительно построена на полном обрезании с корней и связи с русской традицией, с русской жизнью, мы не находим. Кстати, здесь вот мы, когда говорили, по-моему, о славянофилах и о монархистах, я уже несколько раз ссылался на Институт русской цивилизации Олега Платонова. И вот удивительно, что вот готовясь к сегодняшней нашей беседе, основа у него – блестящее издание «Государство и община» Кавелин. Название-то какое? «Русский либерал Кавелин. Государство и общество» в серии Олега Платонова «Институт русской цивилизации». Фактически, Что бы ни издавал вот, Институт русской цивилизации, все, что является русским, так или иначе созвучно. Даже полярные вещи в русском имеют некоторую общую платформу. Это, безусловно, дух, это, безусловно, вертикаль. И вообще это ненависть к буржуазии, к капитализму, к материализму, к технократии, презрение и брезгливость к этим недочеловеческим формам политического мышления. То есть к тому, что называется сегодня глобализмом или западничеством. И вот последний пример, вот здесь на этот раз последний, это Петр Бернгардович Струве, который считается, вот уж он классический либерал, мне скажут. Ну, во-первых, он начинал с марксизма, а это не либерализм, а антилиберализм. Правда, он потом сделал оговорку марксистскую, что признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму. Омерзительный тезис. Вот просто ничего более противного. Ну, кажется, нашли мы папу Навального, нашли мы папу вот этих вот, вот исток вот этого мерзости, этой тупой не русофобской мрази, которая хочет пойти на выучку к капитализму. И вот здесь, тем не менее, именно Струве меняет свою позицию, издает вехи, потом из глубины сближается с консервативной позицией, переходит к ненависти к либералам и к западникам. И вот Шульгин вспоминает о лекции Струве о февральской революции. И после лекции, вот что пишет Шульгин, начались прения, Струве заявил, что у него была только одна причина для критики Николая II, что он был излишне мягок с революционерами, которых, по словам Струве, нужно было безжалостно уничтожать. Шульгин в шутку спросил, уж не считает ли Струве, что и сам он должен быть уничтожен. Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул «Да!» и, встав со своего места, зашагал по зале, тряся седой бородой. «Да, и меня первого именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою, бац, прикладом по черепу!» Говорил Струве, либерал, вот так он оценивал свое значение. Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму. Кто только так скажет, говорил человек, который это произносил. Первым меня прям прикладом по черепу. То есть безжалостно уничтожать все то, что направлено на капитализм, либерализм и вот это глобалистское западничество. Так завещал отец русского либерализма 20 века Петр Бернгардович Струве. Вот мне кажется, всякий русский честный человек, с чего бы он ни начинал, куда бы его ни заносил, уж в самую похабщину, в самую грязь, всегда имеет шанс покаяться. И здесь мне кажется, что вот это покаяние, оно имеет еще глубокий смысл с точки зрения русской политической философии. Это политическое покаяние. То, что человек сделал плохого, но это уже дело его души, его духовников, его совести, его внутреннего мира. Но если кто-то еще после наших лекций останется либералом, он совершит настоящее преступление против народа, против русского духа, против нашей политической традиции. Вот, вообще-то надо было бы, как Струве сказать, безжалостно уничтожать. Вот, в принципе, лучше всего, я думаю, что сидельчество многих же ссылка и Сибирь матушка исправляла. В частности, вот Достоевский тоже начинал кружок Петрашевского, какие-то свободы, ему надо вернуться совершенно золотым человеком. Поэтому вот, в принципе, безжалостно уничтожать, должен написать Навальный из своей ссылки. И тебя, что ли, и меня первого, должен сказать Навальный. И он имеет шанс войти в нашу историю и стать участником нашей политической философии. Меня первого, должен сказать Навальный, уничтожьте меня быстрее, прикладом по черепу. Уничтожьте, чтобы никому не было повадно работать на Соросов, американскую, немецкую разведку и желать ненависти собственной отчизне. Меня первого прикладом по черепу. Вот какой вывод мы делаем из истории русского либерализма. Спасибо большое. Это было очень интересно. Русский либерализм, откуда он возник. На самом деле мы сегодня поняли, что он вообще-то и не из русской философской мысли возник, а был занесен. Давайте продолжать. У нас на прямой связи был русский философ, профессор Александр Гельвич Дугин. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Я вот так вот.